Глава 11, в которой я узнаю, что Меридию на долгое время выгнали из замка, после чего принимаю единственное верное в данной ситуации решение. Мизраэль вернулся только через 3 дня. К этому времени я уже окончательно успокоился и с головой погрузился в обучение, результаты которого даже господина Кертулика заставляли недоверчиво и скептически хмыкать. И стоило сказать, первый откат цвета был единственным разом, когда я потерял над собой контроль. Конечно, после того, как я повторно использовал янтарь, голод был сильным, но не до такой степени, чтобы кидаться на чужие сапоги. Единственное, что меня печалило, это то, что за все это время я ни разу не увидел Меридии. По-хорошему сказать, так последний раз я ее видел за обедом на следующий день после тех злополучных событий. На мой вопрос, куда она пропала, ответ, как ни странно, дала Корнелла. По делам улетела. В одном из эльфийских кланов обнаружился потенциальный претендент, который также сможет жить среди драконов и выбрать себе среди них пару. И здесь удача улыбнулась нашим союзникам. Золотым. Тамошний правитель лично знаком с Тарганом и его методами, и для своего ребенка такого будущего он не желает. Уталак по какой-то причине сам отказался от этого претендента. Таким образом, остались только золотые. Меридия полетела туда вместе с Анраном, старшим сыном золотого клана. Она окажет ему помощь, ответив на многочисленные вопросы касательно того, как тебе у нас живется. «Конечно, есть определенные...» Смущенно запнулась она. «Вещи, которые мы не станем делать достоянием общественности. Но факт остается фактом. Ты первый, кто смог продержаться с драконами так долго в подобном статусе. Вполне закономерно, что у эльфов возникли вопросы». Больше я никому с вопросами не подходил. Все и без того было ясно. Меридию, можно сказать, подвергли тому же изгнанию, как и Кардела. Мне доводилось иметь дело с эльфами, и я знал, как они дотошно и скрупулезно решают вопросы, совершенно не жалея для этого времени. И если в моем случае предполагалось, что я буду только знакомиться 2 недели с драконьими послами, то эльфы к своему претенденту допустят Анарана и Меридию, в лучшем случае через 2 месяца. Еще 2 месяца будет протекать общение, еще 2 приниматься решение о целесообразности подобного мероприятия. Конечно, эльфы по продолжительности жизни могут поспорить даже с драконами, хотя, конечно, не с такими титанами, как Уталак или Мизраэль, которые разменяли уже по 2000 лет. Могут позволить себе решать вопросы подобным образом. При людских дворах нередко ходят шутки о том, что если государство захочет заключить с эльфами какой-то союз, то подавать прошение будет 1 король, вести переговоры 2, а заключать соглашение 3. При этом 2 предыдущих короля умрут собственной смертью. Но все это не отменяло того факта, что Меридии в общей сумме не будет в замке 1,5 года. И это стало последней каплей, убедившей меня в том, что затеял я верное. Проклятие. Эти мелочи как будто специально накладываются друг на друга, казалось, раз за разом проверяя предел моей прочности. Я очень хотел подойти к Меридии, хотел поговорить с ней, хотел сказать, что это ничего не меняет, что я все так же ее люблю. Ведь она и правда была ни в чем не виновата. Мне очень не хватало общения с ней, ее объятий, ее утешения, часов, которые мы проводили вместе в саду. Черт возьми, да ради нее я был готов даже проглотить это унижение и жить дальше, но они выгнали ее отсюда, лишив меня того единственного, ради чего все это стоило терпеть. И это еще больше разрывает дистанцию между мной и лазурными драконами. Мизраэль, казалось, так и не понял, что именно он натворил. За обедом он только и делал, что рассказывал, как ему удалось прижать когтю у Талака, продемонстрировав его намерение, представив дополнительные доказательства того, что это не первое его вторжение на территорию лазурного клана. По его словам, как только Уталак увидел шар с моими воспоминаниями, так сразу же потерял всякое желание спорить и защищаться. И покорно согласился на все контрибуции, которым его обязал Анваскор. И это был очень знаменательный момент. Несмотря на то, что было противно просто слушать об этом, даже мне подобное казалось странным. Такой, как Уталак, если что-то и задумал, то обязательно это получит. И если хозяин Сиреневых так легко сдался, то это может означать только одно. Он добился того, чего хотел. Но Мизраэль проявлял в этом плане поразительную слепоту. Он раз за разом начинал говорить о том, что в Стигиан направлена группа знатных лазурных драконов, которым на несколько месяцев открыт доступ в любую библиотеку города. Что представители Сиреневого клана на год изгнаны из Анваскора и тому подобные выгоды. В последний день, перед тем, как я собирался совершить задуманное, было до того невыносимо его слушать, что я стал активно убеждать себя в том, что речь идет о постороннем человеке. Так было проще. И все прочие члены клана поддакивали ему и соглашались с ним во всем. Вероятно, это был такой период, когда с Мизраилом лучше было не спорить. Что ж, открытых противостояний я не любил так же, как и моя доминанта. И посему все решено. По моему заказу портной Ватик давно сшил мне небольшой вещевой мешок на всякий случай. Никто о нем не знал, портному было на это наплевать, чтобы кому-то рассказывать. Я же, в свою очередь, тоже благоразумно не стал распространяться на эту тему. С вечера я наполнил мешок небольшим количеством пищи. К немалому удивлению, в моей комнате обнаружился тайник, в котором была шкатулка с небольшим количеством драконьих денег. Понятия не имею, как это сюда попало, но это было очень и очень кстати. Впрочем, думать над этим у меня сейчас времени нет. Сия валюта тоже заняла свое место в вещевом мешке. Туда же отправилось два сменных комплекта одежды и еще два нижнего белья. Также в экипировку вошли кусочек мыла из душевой и щетка зубным порошком. И теперь, стоя в своей комнате, отослал Корникира с пожеланиями спокойной ночи, я изо всех сил пытался убедить себя в том, что поступаю правильно. Потому что, черт возьми, мне было страшно. Страшно идти против воли того, кто в своей второй ипостаси является огромным зеленым драконом. Того, кто смотрит на тебя своими глазами, и ни единая клеточка твоего тела не посмеет даже сомнению подвергнуть приказ, который он тебе отдаст. И жить в таком страхе я больше не могу. Создатель мне свидетель, я пытался. Я пытался так, как не пытался до меня ни один принц или принцесса. Драконы сами это подтвердили. Но больше я так не могу. И хотя я понимал, что Тискулатус для меня отныне закрыт навсегда, все же порой я ощущал тихую радость от того, что даже своим вечным изгнанием смог принести хоть какую-то пользу. Но теперь драконы оттуда уйдут. Уйдут из-за меня. Но я, правда, больше не могу этого выносить. Прости, отец, я тебя подвел. Сладкие сумерки. Время, когда драконы патруля летят на пересменку. И ни один часовой не обратил внимания, что из верхней башенки выпала человеческая фигура. В следующее мгновение фигура обрела крылья и тут же растворилась в воздухе.